Глава 24. Воспоминания. Кстати, в один из этих дней поиска Дениса мне написал Марк. Он сообщал, что приехал в мой город в командировку и предлагал встретиться. Я ничего не ответила на это и даже не поняла смысла сообщения, когда увидела его, потому что у меня в голове были совсем другие мысли. Мне нужно было найти Дениса. Все остальное вокруг вообще перестало существовать. Я не отвечала на звонки друзей и родителей. Мне было плевать, что обо мне думают. Я ни с кем не хотела говорить. Мне был нужен только Денис. Только Денис. Мы с Лёшкой остановились у старого здания из красного кирпича, от которого за километр веяло холодом, сыростью и смертью. Я и раньше знала, что здесь находится морг, поэтому старалась обходить его стороной. «Я не могу туда войти», — сказала я Лёшке. Все части моего тела дрожали. Лёшка видел это и, скорее всего, чувствовал нечто подобное. «Ты можешь подождать меня здесь», — любезно предложил он. Но тогда я поняла, что эти минуты ожидания будут самыми худшими и бесконечными, и всё-таки решила идти вместе с ним. Я сжала Лёшкину руку, сама того не осознавая. К моему удивлению, в здании морга абсолютно ничем не пахло. А может быть, я просто утратила способность улавливать запахи от стресса. Клянусь, я никогда не переживала ничего подобного. И надеюсь, что никогда не переживу. Перед нами лежало тело, накрытое каким-то синтетическим материалом. Сотрудник морга флегматично скинул этот материал, и перед нами оказался мертвец. Я не впервые видела покойника и знала, насколько сильно умерший человек отличается от живого. И узнать его сразу бывает непросто. Меняется цвет и выражение лица. Поэтому, подавляя приступ тошноты, я вытягивала шею вперед, чтобы лучше разглядеть то, что было на столе. Мне хватило несколько секунд, чтобы сделать умозаключение. Это был не он. Мое сердце вдруг ожило в груди и начало бешено стучаться. «Это не он! Это не он!» — восторженно воскликнула я вслух. Лёшка кивнул в подтверждение моих слов. Сотрудник также безразлично накрыл тело, а мы с Лёшкой вышли на улицу. «Это не он! Не он!» — закричала я и обняла Лёшку от радости. Это означало, что Денис жив, и он обязательно скоро появится дома. Мы стояли у входа в морг и оба рыдали от счастья. Никогда не думала, что произнесу подобную фразу. Я не могла находиться дома, поэтому попросила Лёшку высадить меня в центре города. Хотелось прогуляться. На улице стояла солнечная погода, но сильные порывы ветра резко поднимали мои волосы. От этого мне становилось еще тревожнее. Я старалась успокоиться, ведь в морге его не было, а я обзвонила все морги города. Как прекрасно, что там был не он. Боже мой! Я купила себе мороженого, чтобы отметить это событие. Да, тот человек в морге формально подходил под мое описание. Высокий брюнет, среднего возраста. Но на этом все. У него было другое строение лица. Зарождающаяся лысина и неестественно худые ноги. У меня даже не было мысли подумать о том, что мне жаль, ведь умер какой-то человек. Я была так счастлива, что это не Денис, а на все остальное было просто плевать. Съев мороженое, я поняла, что это единственная пища, которая побывала в моем желудке за последние дни. От непривычки меня затошнило. Я остановилась у скамейки и облокотилась на нее. Меня тошнило, а голова кружилась от пережитого стресса. Я присела и подождала, когда эти ощущения пройдут. Но и после этого возвращаться домой не хотелось. Я столько неприятных эмоций там пережила за это время. Вся обстановка в квартире Дениса, которая мне всегда так нравилась, вдруг стала для меня невыносима. Этот свежий, простой, со вкусом сделанный ремонт всегда дарил мне ощущение спокойствия и стабильности. В темных серых стенах я обычно чувствовала себя словно в крепких объятиях Дениса. Сейчас же они казались мне чем-то удушающим и не предвещали ничего хорошего. К Кружки на кухне одиноко стояли на каменной столешнице. За последние двое суток у меня ни разу не возникло желания сварить себе кофе. Раньше мне нравилось наблюдать, как первые рассветные лучи просачиваются сквозь щели, которые возникли из-за того, что я неплотно задвинула наши шторы цвета яичной скорлупы. Сейчас эти лучи мне казались насмешкой. Они словно говорили мне о том, что начался новый день, а значит, меня ждут новые испытания. Я тщетно искала спокойствие, которое мне хотелось обрести хотя бы на время. Мне пришло в голову пройтись пешком до своей квартиры. Время за прогулкой пролетело незаметно. Я оказалась в своем дворике и присела на скамейку. Мне хотелось услышать звук приближающегося трамвая и его равномерное постукивание по рельсам. Но трамвай не шел. Я просидела так где-то полчаса, откинув голову назад и стараясь расслабиться. Но у меня это плохо получалось. Тот факт, что мимо не ходили трамвайчики, вселял в меня жуткую тревогу. Я понимала, что просто где-то произошла авария, и вскоре ее непременно устранят, и все будет как прежде. Но сейчас трамваи не ходили. Здесь было неестественно тихо. Я не увидела тут этой стабильности жизни, за которой пришла, в которой я сейчас так нуждалась. Я дошла до булочной, где раньше покупала себе кофе из Добу, и хотела перекусить, в надежде перемолвиться с продавцом парой фраз и попытаться этим вернуть свое забытое спокойствие. Я дернула дверь. Булочная была закрыта. У меня зарождалась паника. Я поспешила удалиться, даже не заходя в свою квартиру. Мне нужно было возвращаться в наш дом. Денис в любое время мог появиться на пороге. Когда я вставила ключ в замок, то поняла, что не могу произвести привычных действий и повернуть его на два оборота влево. Дверь была открыта. Сердце ёкнуло. «Денис!» — вскрикнула я и сама испугалась собственного слишком громкого голоса. Резко дернув дверь, я бросилась в квартиру. Это был действительно он. Денис полусидел в прихожей, облокотившись на стену. Я, не помня себя от счастья, кинулась к нему и первым делом стала проверять, жив ли он. За последние дни мысль о том, что это может быть не так, жутко пугала меня. Она приводила меня в отчаяние. Сейчас я трогала его и не могла в это поверить. Это был Денис, живой и совсем рядом со мной. От шока я даже не сразу поняла, что что-то не так. Его лицо было разбито. Он изрядно похудел и держался за живот, словно корчась от боли. «Господи! Господи, это ты!» Я целовала его лицо и руки. Я все еще не могла поверить в свое счастье. «Ты жив! Ты действительно жив!» «Ты что, собралась хоронить меня?» Наконец отозвался он хриплым голосом и попытался улыбнуться. «Еще слишком рано». Он обнял меня, и я разрыдалась у него на груди. Утирая слезы, я заметила, что его грудь тоже в крови, и только сейчас поняла, что ему нужна помощь. Оказалось, что я могу действовать в критической ситуации. Я прошла эту жизненную проверку на прочность. Сдала этот экзамен. «Боже мой, я звоню в скорую». Он не возражал. Пока мы ждали машину, я спросила у него. «Что случилось? Ты можешь шевелиться?» Я осторожно прикоснулась к нему, размазывая его кровь по коже. «Да, могу. Но лучше останусь на месте до приезда скорой. Лучше расскажи, как ты тут была без меня?» Я чуть от страха не умерла. Я не знала, что думать. Я не ела и не спала. Я только что из морга. На этих словах я снова расплакалась. «Бедная моя девочка!» Денис прижал меня к себе. «Что тебе пришлось пережить? Я бы обязательно вернулся. Я не мог оставить тебя одну. Клянусь, я больше не допущу такого». Я продолжала рыдать, уткнувшись лицом в его кровавую грудь. Мне было безумно жаль его и безумно жаль себя. И только сейчас я могла дать волю слезам, в том объеме, в котором они хотели прорваться из меня. Мне казалось, что я уже никогда не смогу остановиться. Я ждала в холле больницы. Все самое худшее было позади. Денис здесь, он жив, и все непременно будет хорошо. Я успокаивалась и всеми силами старалась не думать о том, что же произошло и кто с ним это сделал. Я купила себе шоколадный батончик в автомате и стакан кофе. У меня появился аппетит. Какое забытое чувство! Я присела на скамейку и приступила к своему обеду или ужину. Я не знаю, что это было и сколько было времени, когда ко мне вышел врач. «Вы его жена?» — спросил он. Я быстро проглотила батончик и запила его кофе, чтобы поскорее вступить в разговор. Я своевременно вспомнила, что у меня с собой имеется копия заявления, которое мы подали в ЗАГС. И чуть больше, чем через месяц, я действительно буду его женой, что могла подтвердить документально. Но врач не потребовал. Я просто кивнула в ответ на его вопрос, и ему показалось, что этого достаточно. Наверное, это было просто формальностью. «Все в порядке с вашим мужем. Он очень крепкий». Слава Богу, пронеслось в моей голове, а доктор продолжил. У него сломано несколько ребер и потеряно много крови. Но он уже в безопасности. Все худшее позади. Попытался приободрить меня он и вяло улыбнулся. Сломаны ребра? Черт возьми. Я устроила догадки в своей голове. Кто же мог это сделать с ним? Кто мог сломать ребра человеку с такими милыми ямочками на щеках? Кто посмел это сделать? Я могу его увидеть? Конечно, ответил он и провел меня в палату. Денис лежал на белой кровати среди разных трубок и катетеров. Врач оставил нас наедине. И я легла рядом с ним, стараясь не задеть ничего из оборудования. Я просто прижималась к нему, ничего не говоря. Я все еще не могла поверить, что этот кошмар закончился, и он рядом. «Все хорошо, малышка», — сказал Денис, обнимая меня. «Извини, что доставил тебе столько хлопот». «Денис», — сказала я, приподнявшись на локте. «Кто это сделал? Я готова убить этого человека собственными голыми руками. И если он предо мной окажется, то клянусь, что сделаю это». От злости я сжала кулаки. «Я знаю», — ответил он и поцеловал меня в макушку. «Но давай потом об этом поговорим. Мы снова вместе, правда здорово?» Я кивнула и легла, свернувшись у него под мышкой. Так я проспала практически сутки и была удивлена, что меня не выгнали врачи из палаты. Пока я высыпалась, к Денису приходили друзья, в том числе Лёшка, который после морга сразу стал мне как-то ближе. Когда я увидела его слезы, то поняла, как он привязан к Денису, и тоже полюбила его за это. Он сразу стал для меня каким-то родным. Сквозь сон я слышала, как Денис попросил его пригнать машину, которую он где-то бросил, и предварительно свозить ее в химчистку. У меня перед глазами встала картина машины, в которой повсюду кровь Дениса, и меня передернуло даже во сне. «Господи, сколько я здесь лежу?» — спросила я, наконец придя в себя. Я осознала, что все это время спала в одной позе, сквозь сон понимая, что любое мое движение может причинить боль и дискомфорт Денису. «Практически сутки, так же, как и я», — ответил Денис. Я взглянула на него. Катетеров больше не было. Он полусидел на подушке и выглядел гораздо лучше, чем вчера. «Сейчас поедем домой». «Ого, уже?» —